Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол. «У меня все есть, и закуска есть, благодарю Бога», — сказал он гордо. «Ну, что, Мосев?» — спросил старик. Лукашка рассказал, что урядник отнял у него ружье, видимо, желая знать мнение старика. «За ружьем не стой», — сказал старик. «Ружья не дашь, награды не будет». «Да что, дядя, какая награда, говорят, малолетку? А ружье важное, крымское, 80 монетов стоит». «Э, брось! Так-то я заспорил с сотником, коня у меня просил. Дай, — говорит, — коня, в Харунжии представлю». Я не дал. Так и не вышло. «Да что, дядя, вот коня купить надо, а бавит за рекой меньше 50 монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала». «Эх, мы не тужили, — сказал старик. — Когда дядя Ерошка в твои года был, он уже табуны у нагайцев воровал, да за терек перегонял. Бывало, важного коня за что в водке, а ли за бурку отдашь. Что же дешево отдавали?» — сказал Лукашка. «Дурак, дурак, Марка! — презрительно сказал старик. — Нельзя. На то воруешь, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?» «Да что говорить, дядя, — сказал Лукашка, — не такие мы, видно, люди. Дурак, дурак, Марка! — Не такие люди, — отвечал старик, передразнивая молодого казака. — Не тот я был казак в твои годы». «Да что же? — спросил Лукашка. Старик презрительно покачал головою. — Дядя Ерошка прост был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду — подарок, пешкеш свезу. Так-то люди делают, а не то, что, как теперь, только и забава у ребят, что семя грызут, да шелуху плюют», — презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки. «Это я знаю, — сказал Лукашка. — Это так. Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет». Они помолчали. «Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне, а разгуляться поехать некуда. Все народ робкий. Вот хотя бы Назар. На Медне в ауле были, так Гирей хан в Нагай звал за конями. Никто не поехал, а одному как же? А дядя что, ты думаешь, я засох? Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Нагай поеду». «Что пустое говорить, — сказал Лука. — Ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудрено». «Гирей-хану верить можно, его весь род люди хорошие. Его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебе худу не научу. Вели ему клятву взять, тогда верно будет. А поедешь с ним — все пистолет наготове держи. Пуще всего, как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил был один чеченец, я с него просил по 10 монет за лошадь. Верить — верь, а без ружья спать не ложись». Лукашка внимательно слушал старика. «А что, дядя, сказывали, у тебя разрыв трава есть?» — молвил он, помолчав. «Разрыва нет. А тебя научу, так и быть. Малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ли?» «Научи, дядя. Черепаху знаешь? Ведь она черт, черепаха-то». «Как не знать?» «Найди ты ее гнездо и оплети плетишок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад. Найдет разрыв траву, принесет, плетень разорит. Вот ты поспевай на другое утро и смотри, где разломано, тут и разрыв трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки. Да ты пытал, что ли, дядя? Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только из заговора было, что прочту. Здравствуйте. Как на коня садиться? Никто не убил. Какая такая здравствуйте, дядя? А ты не знаешь? Эх, народ. То-то дядю спроси. Ну, слухай, говори за мной. Здравствуйте, живучи в Сионе, се царь твой, мы сядем на кони. Сафония вопие, Захария глаголе, отче мандрыче, человека века любче, века века любче, — повторил старик. — Знаешь? Ну, скажи. Лукашка засмеялся. — Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? — Может, так. — Умные стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худо не будет. Ну, пропел мандрыче. Да и прав. И старик сам засмеялся. А ты в Ногае Лука не езди. Вот что. А что? Не то время, не тот вы народ. Дерьмо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали. Засудят. Право брось. Куда вам? Вот мы с Гирчиком бывало. И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории, но Лукашка глянул в окно. «Вовсе светло, дядя», — перебил он его. «Пора. Заходи когда?» «Спаси Христос, а я к армейскому пойду». Пообещал на охоту свести. «Человек хорош, кажись».